Поиск 3. Почерк у Константинова был резкий и быстрый. Он, однако, предпочитал, особенно в последние годы, не писать, а сразу же печатать на портативной машинке, ибо слово напечатанное резко отличается от слова написанного. Более того, когда Константинов подготовил свою диссертацию к изданию, тема была открытой, политические маневры гитлеровской Германии накануне мятежа Франко, он, к вящему своему удивлению, заметил, что страница, напечатанная на машинке, невероятно отличается от набранной в типографии, словно бы два совершенно разных текста. Он тогда подумал, что мера ответственности человека за мысль, за высшее выявление мысли, эта строка, набранная в типографии, в значительной степени зависит от того, на какой бумаге и каким шрифтом набрана. Как ни крути, форма — это уже содержание. Он тогда вспомнил друга отца. Шрифт и бумага, если были хороши, вызывали у того восторг, казавшийся поначалу Константинову несколько даже наигранным. Потом лишь с годами он понял, что старик обладал, видимо, особо развитым чувством прекрасного. Константинов попросил секретаря ни с кем его не соединять и никого не пускать в кабинет, если, конечно, не будет чего-либо экстренного у Панова из дешифровального отдела, у Трухина, тот искал Винтер, и если не принесут новую телеграмму от Славина. Вчерашняя ничего развернутого не дала, он сообщал, что приступает к выяснению версии Зотов и повторно просил как можно скорее прислать материалы на Глеба. Зная Славина уже 10 лет, Константинов понимал, что тот неспроста торопит. На его месте он, Константинов, поступил бы так же. После того, как Глеб убрал единственного свидетеля, и никто теперь агента ЦРУ в Москве опознать не может, следует предпринять главный удар, понудить самого Глеба открыть имя предателя. Такого рода вероятие стало варьироваться после того лишь, как Славин уцепился за фразу Пола Дика по поводу гонконгской мафии, и как Глеб неестественно оживленно постарался эту фразу засыпать десяткам своих. Константинов работал допоздна. 5 папок с документами и разрозненными газетными вырезками, подготовленными в отделах за последние дни, он просмотрел особенно тщательно. Картина представилась ему следующим образом. В гонконгском авиапорту 12 декабря 1966 года офицер таможенной службы Бенш потребовал провести повторный осмотр багажа мистера Лао, чиновника банковской корпорации Lim Limited, и мисс Кармен Фернандес, следовавших рейсом на Сан-Франциско. Провожавший мистера Лао и мисс Фернандес вице-президент филиала UCA в Гонконге мистер Глеб предложил офицеру таможни Беншу отменить свой приказ, поскольку, как сказал Глеб, мистер Лао является его верным другом, человеком, которому в Штатах безгранично верит, а мисс Фернандес, к тому же работник наблюдательного совета американской ювелирной фирмы «Кук и сыновья». Бенш ответил в том смысле, что он никак не ставит под сомнение веру мистера Глеба в мистера Лао и мисс Фернандес, но не может отменить своего приказа, ибо это поставит его в неловкое положение перед подчиненными. Далее Бенш был приглашен Глебом в служебную комнату, где вице-президент UCA представился офицеру таможни как резидент ЦРУ. Впрочем, на завтра Бенш отказался повторить это свое утверждение под присягой, хотя во время скандала, разыгравшегося 5 минут спустя, он говорил об этом вслух, и репортер «Кроникл» Дональд Ги записал все последующие события на диктофон. Именно на основании этой записи он и опубликовал свой сенсационный материал. Несмотря на сопротивление, чемодан был вскрыт. Во втором дне был обнаружен героин, оцененный в 3 миллиона долларов, невиданная по тем временам контрабанда. Через 10 минут после обыска в аэропорт прибыл адвокат мистера Лао, мистер Додзели, который заявил, что чемодан, вскрытый таможенными властями, не принадлежит мистеру Лао. Один из трех секретарей мистера Лао, 27-летний мистер Жу И, признал, что чемодан является его собственностью. Каких-либо иных показаний он не дал и был тут же арестован. Когда мистера Жу И повели в наручниках к полицейскому автомобилю, корреспондент «Кроникл» мистер Дональд Ги слышал, как второй секретарь мистера Лао сказал арестованному: «Завтра вы будете освобождены под залог, если поведете себя так, как должно». Однако по дороге в тюрьму полицейская машина была изрешечена пулями, и мистер Жу И был доставлен в тюремный госпиталь мертвым. После опубликования статьи в «Кроникл» и «Истерн Ревью», репортер Дональд Ги был обвинен в диффамации и клевете, ибо, согласно официальному заявлению американского консула, мистер Глэб во время скандала находился на открытии выставки иракской керамики. Мистер Бенш отказался подтвердить присутствие мистера Глэба во время скандала. Тогда мистер Ги передал суду пленку с записью голосов, среди которых, по заключению экспертизы, был четко слышен голос мистера Глэба. Более того, Дональд Ги представил три фотографии женщин, разыскиваемых Интерполом по обвинению в принадлежности к героиновому бизнесу. Одна из них была как две капли воды похожа на мисс Кармен Фернандес. Впрочем, по спискам Интерпола она проходила под именами Мария, Росита Лопес, Пилар и Кармен Гарсия. После этого мистер Глэб исчез из Гонконга, не представ в качестве истца в суде первой инстанции. Исчезла и мисс Фернандес. Дональд Ги был отозван из Гонконга и отправлен в Таиланд. Там на него было совершено нападение террористов. После 7-месячного лечения в госпитале он вернулся в Нью-Йорк, но газета отказалась восстановить с ним контракт. Мистер Ги обвинил ЦРУ в том, что нападение на него было инсценировано их людьми. Суд присяжных не принял к слушанию дела мистера Ги, поскольку он не смог подтвердить свои обвинения документами. Мистер Ги заявил, что он вложит все свои деньги в расследование, которое будет проводить сам и соберет необходимые улики. Последние упоминания о деле Дональда Ги относятся к январю 1970 года. В 1976 году некий Дональд Ги начал передавать корреспонденции из Нагонии для крайне правой «Стар». Центр. Благодарю за информацию о Глэбе, Фернандес и Ги. Можно ли ознакомить с этими фактами Дмитрия Степанова, писателя и журналиста? Он занимался Гонконгом, наркотиками, людьми ЦРУ и МАО, завязанными в этом бизнесе. Славин. Думаю, вам надо срочно на пару дней, не больше, вылететь в Нагонию, сказал Федоров, выслушав ранним утром доклад Константинова. Однако я несколько меняю задачу. Во-первых, следует поближе самому досконально исследовать вопрос о возможности ремонтажа площадок для баллистических ракет. В какой мере уничтожены те площадки НАТО, когда там сидели колонизаторы? А уже во-вторых, поговорите со Степановым. Пригласите его помочь нам в работе. Надобно до конца понять Глэба, включая, понятно, гонконгский узел. В Нагонию Константинов вылетел ночным рейсом. Прилетел он туда ранним утром. Со Степановым увиделся днем, перед выездом на бывшие натовские объекты, где были ранее установлены ракеты с ядерным оружием, нацеленным на Советский Союз. Обратный билет был взят на 9 вечера. Константинов изложил Степанову суть проблемы сжато, рублено. Закончил он так. Глэб, Лао, узел Гонконга, наркотики, ЦРУ, китайская секретная служба. Вы могли бы помочь нам разобраться в этом? Лао, резидент Пекина в Гонконге? По-видимому. Это не ответ, Константин Иванович. Или да, или нет. А мы не знаем. Поэтому я и прилетел к вам, Дмитрий Юрьевич, с этим вопросом. Но сейчас нас более всего интересует Глэб. В какой мере он опасен для интересов нашей страны здесь, в Нагонии? Значительный. Нам представляется возможным считать, что он звено в цепи, связывающей ЦРУ с их агентом в Москве. Шпион в Москве? Русский? Мы не знаем. Пока что, во всяком случае, не знаем. «Тема предательства меня интересует», — сказал Степанов. «Что это такое, кстати, по-вашему?» «Аномалия», — убежденно ответил Константинов. «Более того, мне сдается, что предательство вообще категория патологическая, не свойственная нормальному человеку». «Не облегчаете объяснение проблемы, Константин Иванович?» «Наоборот, усложняю, Дмитрий Юрьевич. Но я высказываю свою точку зрения. Стоит ли подлаживаться под иные? Итак, согласны нам помочь?» «Нет вопроса, Константин Иванович, только я не очень-то умею снимать скрытой камерой и бегать по крышам», — улыбнулся Степанов. «У вас любительское представление о работе контрразведки», — Константинов тоже улыбнулся. «Государственная безопасность занимается вопросами государственными, а коли так, то главный инструмент наш — голова, а никак не акробатические способности. Чем и как я могу помочь?» «Дело это может оказаться рискованным, Дмитрий Юрьевич. А мы к вам, простите, по-хозяйски относимся. Ваши книги и фильмы нужны стране. Посему будьте поосторожнее, ладно?» «Суть в том, что здесь, в Нагонии, работает американский журналист Дональд Ги».